что было после взрыва. Слегка отдышавшись, начал задавать вопросы я. Тебя изрядно посекло осколками, едва не лишился левого глаза. На твое счастье, я хороший целитель и спас его. Доктор, я буду жить, криво усмехнувшись, попытался пошутить я. Будешь, конечно, но ноги придется отрезать, серьезным тоном ответил Эсгерт. Хорошая шутка, я откинулся на подушку. Я не шучу, спокойно сказал шаман. Пока ты не проснулся, я всерьез размышлял, не отрезать ли тебе ноги. Они уже начинают гнить, и это отнюдь не добавляет тебе здоровья. Что ты вообще с ними сделал? Я было намеревался запустить несколько проклятий в собственные ноги, чтобы анимировать собственные ноги, как марионеток, и резко скривился от ощущения внутренней пустоты. Сил не было совершенно. Эсгерт хмыкнул, заметив эту попытку. Я принес их в жертву самому себе, чтобы получить больше силы. Подходящих разумных под рукой не было, да и свидетели были не из тех, что легко можно пустить под нож. Честно ответил я, в книге ты не описывал то, что можно принести в жертву часть собственного тела, только животных или разумных. Заметил шаман, вернувшись к перемешиванию варева. Сложная техника, довольно неприятная для практикующего и требующая изрядного мастерства. Неопытный адепт не сможет извлечь многое из такой жертвы, в отличие от мастера. Даже не покривил душой я. Так что будем делать с твоими гниющими ногами? Вернулся к теме шаман. Можешь отрастить мне новые? Могу, но потребуется время. Пара месяцев минимум. И лучше это делать не в диких землях. Часть моих духов укрепляет разрыв, в котором мы находимся, и это оттягивает силы. Тогда отложим этот вопрос. Притащи мне пару рогачей, что мы брали в качестве провианта. Пущу их на силу и анимирую ноги. На первое время сойдет. Времени и возможности сделать полноценный мощный протез, как в случае с рукой, у меня не было. Придется обходиться базовыми костылями. Эсгерт молча вышел и спустя час вернулся с парой молодых воинов. Те сгрузили связанных рогачей на пол и с поклоном покинули каюту. Я, покряхтев, поднялся и вонзил костяной стилет сначала в первое, а затем и во второе животное. Кровь залила весь пол каюты, но меня это не волновало. Мечтательно зажмурившись, я впитывал в себя слабый ручеек силы, а затем, собравшись, поднялся на собственные ноги, которые и правда уже начали изрядно попахивать. Это движение отозвалось резкой болью в груди, заставив меня прилечь обратно на кровать. Что с другими ранами? Осведомился я у Эсгерда. Осколки пробили легкое. Я их вытащил и подлатал тебя, но еще не все зажило. Лицо тоже посекло. Раны я закрыл, но остались шрамы. Твою черную руку изрядно разворотило, но она сама затянулась. Ее трогать я не стал. Плюс множество мелких травм в мышцах от осколков. С ними я тоже справился. Дал мне отчет по лечению шаман. Значит, я обязан тебе жизнью? На самом деле нет. Качнул головой седовласый шаман. К моему удивлению, ты довольно живучий для человека. Когда Кригорн принес тебя ко мне, несмотря на осколки в легком, ты даже и близко не собирался умирать и, скорее всего, выжил бы даже без посторонней помощи. Остался бы без глаза и изрядно израненным, но живым. Сколько я провалялся? Где мы вообще находимся? Полторы недели. Мы уже минули рифы и сейчас встали на стоянку недалеко от логова Кракена. Пикус вместе с твоими людьми отправились договариваться с ним, и, похоже, у него получилось. Они скоро вернутся. А ты откуда это знаешь? Подозрительно посмотрел на шамана я. Мы послали несколько духов прикрыть их корабль от тумана. Ну и проследить, заодно, ухмыльнулся старик. Магистр будет очень расстроен, узнав о таком раскрытии своих секретов. Это если он узнает, если... Согласно кивнул я, мы понимающе переглянулись. Почему ты не убил меня? Перевел тему на более важный вопрос я. А смысл? Ты бы прикончил меня в схожей ситуации? Поднял бровь седовласый шаман. Вряд ли мы бы оказались в схожей ситуации. Мои возможности по уничтожению разумных заметно превосходят твои, заметил я. Прямо сейчас ты отнюдь не выглядишь способным уничтожать города. Скептически посмотрел на меня через плечо Эсгерт. Это временно, и ты это знаешь. Старик устало вздохнул. Какой ответ ты хочешь от меня услышать? Что я опасаюсь тебя даже в таком состоянии и потому не стал рисковать? Или что мне жалко пожертвовать воинам, что плывут с нами ради твоей смерти? А может, я просто вижу больше выгод в твоей жизни, нежели смерти? Правдивый ответ. О, и я должен дать правдивый ответ тому, Кто столь сильно любит весьма изощренную ложь? И зачем мне это? Ну, если наши отношения так и не станут достаточно доверительными, то рано или поздно один из нас избавится от другого. Дернул плечом я. Это твой шанс. Хорошо. Сдался наконец старый шаман. Давай сыграем в игру. Каждый задает по одному вопросу по очереди, и другой отвечает правдиво. Можно сказать часть правды, или промолчать, если не хочешь отвечать. Если кто-то обманет и солжет, а потом это вскроется, то это будет поводом избавить от другого, как ты говоришь. А если нет, шанс для нас обоих к доверительным отношениям. Ну как, согласен. Ехидно прищурился Изгерд. Нечестная игра. Я знаю, что вы, шаманы, умеете определять ложь. Можешь доказать, что у тебя отсутствует аналогичное умение. Иронично поднял бровь говорящий с духами. Я лишь развел руками. Доказывать такое я точно не собирался. Хорошо, давай попробуем. Так почему ты не убил меня? Такой удобный момент. Лучшего может и не представиться. Сразу несколько причин. Первое, не уверен, что ты потом не станешь кем-то вроде Кригорна. А в этом случае ты вполне можешь дойти до севера даже по дну. Второе, слишком много выгод для моего народа сулит успех этого похода под твоим началом. Ну и третье, у меня есть серьезные основания полагать, что однажды ты, с твоим подходом к делам, сам свернешь себе шею без всякой моей помощи. Все это звучало логично, даже слишком логично. Пожалуй, со стариком все же можно работать. Моя очередь. Ты можешь подняться после смерти и сделать то, что я описал. Могу. И даже больше. Хмыкнул я. Комплекс ритуалов по поднятию самого себя в виде немертвого я не описывал, но это вполне рабочий способ по продлению собственной жизни, если вдруг приперло. Я провел его над собой, на случай неожиданностей. Изгерд лишь удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям. Хорошо, теперь мой вопрос. В чем подвох твоего предложения с переливанием крови? В этот раз старик слегка помедлил с ответом. Это один из возможных способов контроля разумных. Так как духи, которых я передам через кровь, будут мои, я при нужде смогу легко переподчинить их и сделать с тобой многое. Вскипятить кровь, разорвать энергетику на части, заставить испытывать невыносимую боль, круг применения широк. Правда, я совершенно не уверен насчет того, как это подействует на немертвого. Таких случаев в моей практике, как ты понимаешь, не встречалось. Возможно, что вообще никак, а возможно, что подействует неплохо. Но этого старик не сказал. Пожалуй, пока отложим этот вариант. Твой черед. В чем твоя цель во всей этой авантюре с привлечением наших воинов? Власть. И все? Поднял бровь старик. Ну, сложно описать это как-то еще. Я хочу стать королем, и ваши воины будут изрядным подспорьем в этом. Пожал плечами я. Как-то это даже слишком просто и несерьезно. Покачал головой Изгерд. Другого ответа у меня нет. И вообще, очередь моего вопроса. Каковы мои шансы в дальнейшем договориться с вашим советом о каких-либо масштабных совместных действиях? Более масштабных, чем поход 1500 воинов? Уточнил шаман. Да, это сильно зависит от того, что ты предложишь. Конкретизируй, предложи примеры. Ну, например, совместная война против соседей в обмен на землю и торговые льготы. Совместная школа шаманов и мастеров для обмена знаниями. Найм шаманов в больших количествах для организации свободного прохода через дикие земли. Кстати, как там туман? На военную поддержку шансы велики, но сильно зависит от обстоятельств. В рисковую авантюру за малую награду мы не будем ввязываться. Совместная школа? Точно нет, мы не готовы делиться своими секретами. Я считаю, что наше искусство превосходит умения ваших мастеров. Это заведомо невыгодная сделка. Свободный проход через дикие земли. Это встанет тебе очень дорого и потребует очень больших гарантий. Помимо всего прочего, это также свободный коридор для ваших войск в наши земли. Я тебя понял. Твой вопрос. У тебя есть какие-либо предубеждения по отношению к детям льда? Льдистые глаза шамана смотрели на меня очень внимательно. Неожиданный вопрос. Нет, никаких. Но вообще, я очень удивлен твоим вопросом. Если бы они были, разве я пришел бы к вам с дипломатической миссией? Да и вообще, какая разница, в конце концов, для тебя, может, и никакой. Спокойно согласился старик, но вот для нас это весьма важный вопрос. Мы по горло сыты отношением к нам в Арсе, и иметь доверительные отношения с людьми, что мыслит схожим образом, для нас совершенно неприемлемо. Я зевнул. Мне плевать, даже если вы будете относиться ко всем людям, включая меня, с предубеждением по видовому признаку. Меня волнуют более приземленные вещи: верность, надежность, власть, материальные ценности, сила. Как известно, выгодно работать можно с любым дерьмом, нужно лишь получше засучить рукава. И вообще, по поводу Арса, может, вам стоило просто прекратить набеги, как будто мы устраиваем набеги для собственного удовольствия. Неожиданно окрысился седовласый шаман. Ты был прав, когда говорил, что север – бедная земля. В отличие от наших земель, земли Арса весьма богаты. Там можно выращивать еду, а горная гряда имеет обширные железные залежи. Но они совершенно отказываются этим делиться и даже торговать в хоть сколько-то приемлемом масштабе. Было время, когда мы пытались договориться, но они настоящие твари. Каждый второй житель королевства считает нас за диких зверей. Я еще раз протяжно зевнул, показывая свое отношение к его жалобам. И старик резко взял себя в руки, успокоившись. «Твоя очередь», — буркнул шаман. «При каких условиях старшие шаманы Северного Ветра решат разорвать клятвы для себя и членов клана и ударить мне в спину? Массовые казни без веских причин», — не раздумывая, — ответил старик. «В случае, если ты решишь вырезать весь клан, включая женщин и детей, или если ты поведешь их аналогичной войной на уничтожение против других кланов, и все», — поднял бровь я. «По-твоему, массовые казни при наличии веской причины они проглотят? У нас нет в привычках предавать свои клятвы. Лазейка с разрывом в клятве духа оставлена в основном для добровольного расторжения с обоюдного согласия обеих сторон, или для совсем уж исключительных случаев. Как-то это слишком хорошо звучит», — недоверчиво сказал я. «Не думай, что они будут терпеливо сносить все. Есть способы доставить недовольство сюзерену, не предавая его. Можно саботировать приказы или выполнять их по-своему, или они могут удавить Вальгарда, и повторять так с каждым вождем, пока ты не выберешь того, кто им нравится больше, при этом с честными глазами заявляя тебе, что он был плохим вождем и вредил клану, а значит и тебе. А если решишь управлять самостоятельно, завалит горой маловажных докладов, обращений и просьб. А вот это уже интересная информация, стоит учесть на будущее». Мы еще долгое время молчали, каждый обдумывая полученную информацию. Наиважнейшие вопросы были заданы, и на этом мы оба молчаливо согласились остановиться. Что с туманом? Оставлять ход путешествия на самотек даже в таком состоянии я не собирался. Как мы и предполагали, тянется через все дикие земли. За неделю пути никаких изменений, но духи удерживают брешь, и мы продвигаемся. Очнулся от своих размышлений шаман. Вы сможете очистить дно от налипших муреновых кальмаров? Что? Непонимающе посмотрел на меня шаман. Когда мы двигались на севере, столкнулись с такой проблемой. Муреновые кальмары, мелкая морская живность, облепит дно, сильно замедлит корабль. Сможете очистить днище кораблей в случае нужды? Вероятно, это не вызовет больших проблем. Странно посмотрел на меня шаман. Помимо этого, вскоре после рифов должны быть лёжки морских змей. Приготовьтесь к атаке. Заготовьте сети, стрелы. Изгерт посмотрел на меня весьма странным взглядом, а затем неожиданно развеселился. «Ты просто не можешь без этого, верно?» — хохотнул седовласый шаман. «О чем ты?» — нахмурился я. «Тебе все время кажется, что без тебя все пойдет наперекосяк, верно?» Изгерт растянул улыбку от уха до уха. «Расслабься, мы бы провели эскадру и без твоего, кхе-кхе, мудрого руководства. Лучше отдыхай и подумай о том, как твои гнилые ноги будут препятствовать твоим планам по захвату власти к моменту нашего прибытия». Я было набрал в рот воздуха для гневной отповеди, но шаман лишь быстро глянул на меня смеющимися глазами и скрылся за дверью. Оставалось только тяжело вздохнуть. Прикрыв глаза, я положил левую руку себе на бедро и принялся аккуратно преобразовать тухлые куски мяса, что нынче заменяли мне ноги, в приемлемые протезы, вплетая проклятие за проклятием. Это будет долгий процесс, но у меня еще было время. Глава 43. К легкому удивлению барона, покинув пределы долины, леди Лиссандра оказалась весьма приятно попутчицей. Она смеялась над нехитрыми рыцарскими шутками, прекрасно готовила, походя исцеляла любые дорожные ссадины или травмы, а уж ее улыбка. Без преувеличения барон Нирион был очарован, и именно это вводило его в уныние. Судя по взглядам пятерки его рыцарей, они испытывали схожие чувства, разрываясь между долгом и симпатиями. А ведь еще надо каким-то образом отделаться от воинов-герцога. Барон тяжело вздохнул, помешивая горячую кашу в тарелке. Стряпня леди Лиссандры, как всегда, была великолепна, но сегодня ему просто не лез кусок в горло. Вообще-то, в походах разводят костры лишь в исключительных случаях, при передвижении большим караваном или вдали от опасных мест, иначе слишком велик риск привлечь опасную тварь. Однако, едва попробовав готовку целительницы, все сопровождающие ее воины дружно сделали вид, что этого правила не существует, позволяя ей пренебрегать техникой безопасности. В конце концов, 20 превосходных воинов могут справиться с почти всеми угрозами, что встречаются на местных дорогах. В этот момент громадная тень пронеслась над лагерем. Рыцари резко вскочили и прижались к деревьям. Барон резко прижал к себе целительницу, пряча ее под кроной, а сэр Манштейн резко опрокинул котелок, заливая костер. Лиссандра ошарашенно смотрела на ощетинившихся оружием воинов, но барон прижал палец к губам, призывая молчать. Несколько минут и воины молча и напряженно сверлили взглядами лесные кроны, а затем барон сделал жест сэру Магину. Рыцарь долины понимающе кивнул и также жестами отдал приказы паре воинов. Двое мужчин начали аккуратно выглядывать из-за крон и осматриваться. Постепенно, ввиду отсутствия противника, воинов отпускало напряжение. Спустя несколько минут один из них наконец сказал: «Пронесло. Похоже, улете». Воин не договорил. Со свистом рассекаемого воздуха и деревянным треском размытая зеленая тень разорвала крону ближайшего дерева и буквально втоптала беднягу в землю. Мгновением позже поток едкой кислоты из пасти чудовища широким всплеском пролетел через поляну. Все немедленно бросились в рассыпную, прячась за деревьями. Двое воинов герцога погибли мгновенно. Сэр Лорд, ввиду габаритов не успевший уклониться, выбыл из боя и отчаянно пытался снять с себя облитые кислотой латы. Барон резко отбросил целительницу за толстый ствол, сам уходя перекатом в другую сторону. Однако капли кислоты попали на доспех, с шипением пытаясь проесть его. Защелкали тетивы луков, и крылатая тварь немедленно обзавелась перебитыми крыльями и глазницами. Но это еще даже близко не остановило. Ослепленная и лишенная крыльев, зеленокожая двухлапая тварь металась по поляне, собирая своей пастью и крыльями кровавую жатву. Сэр Магин погиб мгновенно. Пасть твари разорвала его доспехи, как бумагу. Сэр Денис сломанной куклой отлетел в сторону от удара крылом. Воины долины не дрогнули. Пока половина из них вела огонь из луков, другая половина, рассыпавшись, без страха подходила к беснующейся ослепленной твари и вонзала в нее копья. Та ломала их, периодически забирая жизнь за жизнью. Копья вскоре кончились, и воины перешли на мечи. Стрелы уже поразили все возможные уязвимые места, и дальнейшие выстрелы просто отскакивали от плотной чешуи. На миг битва замерла. Ослепленная тварь остановилась и шумно втянула носом воздух, поводя мордой из стороны в сторону. К текущему моменту из воинов долины на ногах осталось лишь 6 лучников, а из людей барона лишь рыцари-близнецы и сэр Манштейн. Барон сделал несколько жестов своим людям и лучникам. Воины долины достали мечи, и вместе с тремя рыцарями медленно стали брать тварь в кольцо. Близнецы зашли с боков, каждый вместе с тройкой воинов долины, а сэр Манштейн спереди. За мгновение до их атаки барон, тихо подкравшийся к хвосту, с силой вонзил в него меч, отвлекая чудовище. Тварь сипло взревела, отправляя барона ударом хвоста в полет. В этот же момент 8 мечей вонзились в нее с разных сторон, а сэр Манштейн, перехватив двуручник поудобнее, с размаху обрушил его на шею. Затем резко отпрянул, отпуская застрявший на 2/3 глубины шеи меч и уходя перекатом, подхватил оружие одного из павших воинов долины и нанес удар еще раз, окончательно отрубая голову. Вонзив мечи в тварь, воины попытались сразу же отпрянуть, но успели не все. Метающаяся в предсмертной агонии тварь забрала еще 3. Сэр Манштейн сплюнул и осторожно обошел затихую тварь по широкой дуге. Издохла. Наконец вынес свой вердикт сидеющий рыцарь. Осторожно выглянувшая из-за дерева целительница с ужасом оглядела произошедшее побоище, прикрывая рот рукой. Но к ее чести, не стушевалась и не убежала в кусты, и решительно взяв себя в руки начала метаться от одного павшего воина к другому, ища тех, кому еще можно помочь. «Помогите сэру Ларту, он там, за деревьями». Его накрыло кислотой, но она не должна убить его мгновенно. Перехватил за руку метающуюся от трупа к трупу целительницу сэр Манштейн. Сам рыцарь вернулся к припасам и спокойно достал материалы для перевязки, и начал быстро обходить павших, проверяя их. Но тщетно, выживших от ударов крыла или пасти не было. С кряхтением и стонами из дальних кустов выбрался барон. «Вы в порядке, ваша милость?» «Похоже, сломал несколько ребер и правую руку». — скривился барон. «Но латы спасли. Что с остальными?» «Из отряда сэра Магина выжило только трое. Они сражались хорошо, но их доспехи не выдержали ударов виверны». Сэр Манштейн кивнул взглядом на трех воинов, что мрачно принялись стаскивать тела в ряд. «Из нашего отряда погиб Данис. Лорта накрыло кислотой, и я послал к нему леди Лиссандру. Не знаю, правда, выживет он или нет». Из кустарника появилась слегка грязная и до нельзя мрачная целительница. Он умер. Слишком много яда успело впитаться в кровь, а вся кожа слезла. Резко выдохнула Лиссандра. «Кто еще ранен?» «Только барон. Тварь била насмерть», — честно ответил сэр Манштейн. Лиссандра тяжело вздохнула и быстрым шагом направился к барону, что сидел около большого дерева, прислонившись к нему. «Кто-нибудь, помогите мне снять с него латы», — крикнула женщина. Рыцари-близнецы молча принялись помогать стаскивать с Нериона доспехи. Великолепные вороненые, почти черные латы были изрядно погнуты, но именно они спасли барону жизнь, приняв на себя часть удара. Целительница положила барону руки на грудь, и того выгнула дугой. Сломанные ребра с хрустом встали на место. Затем Лиссандра резким движением вправила барону правую руку и принялась быстро накладывать шину. «Что это за тварь?» Закончив с оказанием первой помощи, женщина утомленно откинула слипшуюся от пота прядь со лба. «Лесная виверна», — спокойно ответил сэр Манштейн. «Довольно крупная и старая. Стрелы не пробили естественную броню. Была бы помоложе, ее бы взяли стрелы, а будь мы на равнине, сбили бы на подлете. Но не повезло». В этот момент воины долины закончили стаскивать тела в кучу. Один из них, покопавшись в своих припасах, достал бутыль с горючей смесью и облил ею тела. Второй подошел к барону. «Мы должны немедленно покинуть это место, ваша милость, иначе все падальщики скоро сбегутся на запах крови. Ему нельзя идти. Раны могут открыться, будет внутреннее кровотечение, ребра могут проткнуть легкое». Немедленно встала на защиту барона-целительница. Нерион с кряхтением поднялся на ноги. «Он прав. У нас нет выбора. Собирайте припасы и уходим». Из 22 путников осталось 8. Подхватив припасы и с сожалением оглядев оставшиеся вещи и тело виверны, мрачные люди покинули лесную поляну, напоследок придав огню тела павших. Спустя всего час после отхода со стоянки в спину ударил громкий волчий вой. Пиршество начиналось. Уже поздним вечером, на привал, леди Лиссандра достала колбочки с какими-то мазями и, решительно сорвав с барона верхнюю одежду, принялась втирать их Нериону в грудь, которая представлял собой сплошной синяк. Всего одна виверна, и 14 воинов из 22 погибли, с горечью сказала она. «Как вам вообще хватает храбрости и силы духа выходить за стены городов после такого?» Барон попытался пожать плечами и тут же пожалел об этом, скривившись от боли. «Нападения по-настоящему опасных тварей не так часты, как многие думают. Их не так уж и много. К тому же виверна вряд ли осмелилась бы напасть на крупный караван. С мелочью мы бы справились, а на открытой местности прострелили ей крылья на подлетел. Но в перелеске, да еще старая и опытная, я бы сказал, это один из худших вариантов того, что мы могли встретить. Да и справедливости ради мы допустили пару ошибок». «Каких ошибок?» – удивленно подняла бровь целительница. «Ошибок в формировании экспедиции», – пояснил барон. «В целом, надо или двигаться группой меньше 10 человек, тогда многие опасные твари могут просто пройти мимо, завидев такую издалека. Люди весят немного, и при этом добыча зубастая, и твари об этом знают. Будь нас семеро, виверна могла бы нас не заметить или пролететь мимо». Решив не тратить силы ради охоты на мелочевку, группу числом больше 20 всегда стоит комплектовать с расчетом на то, чтобы она могла отбиться от любой твари. Желательно еще добавить опытного боевого мастера, на случай таких вот виверн. «Мы планировали вести вас малой группой и проскочить незамеченными, но герцог навязал нам своих людей. Воины они хорошие, так что мы решили, что отобьемся от любой угрозы в случае чего. Вот и отбились. Сомневаюсь, что в этих краях найдется тварь опаснее старой лесной виверны». Да и помимо этого, барон запнулся и отвел взгляд, но Лиссандра мгновенно уловила недосказанность. «Что помимо этого? Договаривайте», — решительно потребовала женщина. «Не думаю, что это стоит упоминать». Целительница прищурилась и посмотрела на барона недобрым взглядом. «Вы уверены, что хотите разозлить того, кто сейчас в прямом смысле не дает вашим ребрам проткнуть ваши легкие?» Барон слегка поежился и решил не спорить. «Мы разводили костры. Вообще-то, это строго запрещено в походах. Может привлечь тварей, особенно летающих, что могут заметить дым, или тех, у кого хороший нюх. Такое делают только близ крупных поселений, где нет по-настоящему опасных тварей. От этого заявления леди Лиссандра чуть не выпустила из рук баночку с мазью. Посмотрев на барона широко раскрытыми глазами, она залепетала: «Но, как же, это же я! Почему мне никто не сказал? Это я виновата? Да, не вините себя за то, что слишком хорошо готовите». Барон успокаивающе сжал руку целительницы. «Скорее уж здесь наша вина». Женщина виновато отвела глаза и продолжила работу. «Вы ведь спасли мне жизнь. Если бы вы не отбросили меня в сторону, я бы погибла от потока кислоты так же, как сэр лорд. А потом вы еще и сражались, и ни один не испугался, не побежал. А ведь эта тварь была такой большой и страшной, я оцепенела и не могла пошевелиться. Как вам это удается?» Лиссандра расплакалась. Барон аккуратно приобнял целительницу здоровой рукой и легонько прижал к себе, аккуратно поглаживая ее по голове. «Не волнуйтесь и не плачьте, такова доля воинов, сражаться и защищать», – прошептал барон. «Не бойтесь, пока мы еще дышим, вы в безопасности». Лагерь уже погрузился в сон, но Лиссандре не спалось. Даже заступивший на первую стражу сэр Манштейн, отрубивший голову Виверне, не мог рассеять страхи молодой женщины. Ей все время казалось, что откуда-то из темноты вот-вот выскочит очередная тварь, убивая ее защитников. Идея покинуть долину уже совсем не казалась ей привлекательной, но отступать было уже поздно. Вся эта ситуация заставляла ее задаваться вопросом, как другие одаренные, выпускники мужского монастыря, справляются с этими тварями. Слова барона о том, что в любой хорошей экспедиции желательно добавить опытного мастера, никак не шли у нее из головы. Но ведь она тоже была мастером, мастером-целителем, и получила это звание по праву, после долгих лет обучения. Девушек в монастыре не учили боевым аспектам искусства нейтраля, но должны же и их способности в конце концов на что-то сгодиться. Лиссандра горько пожалела о том, что в монастыре их не учили даже основам самообороны, предполагая, что никто и никогда не выпустит целительницу в смертельно опасный поход. Однако память услужливо подкинула те моменты, когда она встречалась с тогда еще молодым мастером, Этериасом. Друг детства всегда старался развеселить ее и с улыбкой рассказывал и показывал свои успехи. Как он поднимал в воздух предметы порывами ветра, зажигал огонь и обливал ей сотворенное из воздуха водой, а потом убегал от нее, весело хохоча. Быть может, и у нее получится. Долгие ночные часы, почти до самого рассвета, целительница гипнотизировала взглядом небольшой кусочек древесной коры, пытаясь разобраться в себе и своих силах, впервые в жизни стараясь направить их не на исцеление себя или кого-то другой, а на внешний, неживой мир. И спустя долгие часы, когда она уже почти отчаялась сделать что-то, сухой кусок коры внезапно обуглился и вспыхнул. Усталая женщина со вздохом откинула спутанные, растрепавшиеся пряди волос с лица и чуть-чуть улыбнулась уголками губ. Значит, и она сможет. Глава 44. Нападение морских змей я банально проспал. Раны от осколков сферы затягивались долго и неохотно, и поэтому большую часть своего времени я проводил в постели. В один из таких дней меня и разбудили звуки боя. Привычно потянувшись к силе смерти, я с сожалением констатировал факт, что на серьезную боевую единицу я пока еще не тяну. На один пожиратель жизни хватит, но это на крайний случай, на долгий затяжной бой с десятками точечных убийств. К тому же чувство жизни так и не вернулось ко мне после первого прохода через дикие земли, а значит, ориентироваться можно только визуально. Однако по старой привычке я напряг сенсорные навыки. Настоящее эхо из зловещего шипения словно набатом ударило в виски, отозвавшееся в них сильной болью. Едва удержавшись от стона, я предпринял более осторожную попытку сосредоточиться на сенсорике, мягко ощущая мир вокруг, закрыв глаза. Словно множество черных вспышек вокруг меня взрывались и пропадали, отзывая эхом в сознании. Мгновением позже я осознал, что это были смерти. Смерти живых существ, но не северных гигантов. Нет, это были смерти десятков и сотен змей, которые погибали с немыслимой скоростью. Попытка дотянуться до этих вспышек отозвалась мощным приливом сил смерти. Серые нити мертвой плоти на груди вновь налились черной. Я мерно вдохнул и выдохнул, пытаясь настроиться на медитацию и впитать в себя как можно больше энергии, рассеянной вокруг. Количество отголосков чужих смертей снижалось. Бой скоротечно затухал, и насколько я мог судить, победа была за нашей эскадрой. Преодолевая легкую боль в груди, я решительно поднялся на ноги, слегка пошатнувшись. Возможно, настала пора привыкать к своим новым ногам. Ощущались они странно. Наверное, так чувствуют себя те, кто учится ходить на протезах. Пошатываясь и опираясь рукой на стены, я поднялся на палубу. Запах змеиной крови и поток холодного воздуха ударили в лицо, заставляя поплотнее закутаться в плащ. Команда порыва, весело переговариваясь, свежевала змеиные туши и сноровисто снимала с них шкуры, кидая большую часть требухи за борт. Несколько воинов разместили прямо на палубе походные коптильни и принялись готовить мясо. Кто-то достал каменную жаровню. Мое появление заметили, и кто-то послал за Вальгардом. Однако вождь явился ко мне далеко не сразу. Похоже, выслушивал отчет. Ожидая главу Северного ветра, я облокотился на борт судна и пересчитал корабли в эскадре. Все 16 были цели, и не похоже, что хоть один сильно пострадал. На палубах других кораблей занимались примерно тем же, свежевали и разделывали змей, хотя и не всех. Их было так много, что многие трупы просто бросали за борт, лишь выбивая клыки. Вода вокруг слегка покраснела от змеиной крови. «Как твое здоровье?» – участливо осведомился Вальгард. «Прихожу в себя, хотя потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым ногам. Впрочем, закончим эту кампанию, прикажу целителям вырастить новые. Твои раны не помешают планам?» «Нет, вряд ли», — отрицательно качнул головой я. «Быть может, даже облегчат. Мертвые ноги не устают, и я могу идти на них без отдыха сутками. В бою будет непривычно, конечно, но успех нашей кампании слабо зависит от моих навыков мечника. Тебе виднее». Пожал плечами гигант. «У тебя есть какое-то дело или ты просто вышел посмотреть на змеюк? Хотелось бы услышать отчет о потерях. Насколько я вижу, их напало заметно больше. Навскидку пара тысяч». «Потери?» На лице Вальгарда появилось неподдельное непонимание. «Это всего лишь желтоперки. Их даже дети иногда на побережье ловят, если в реку заплывут. Ребята немного размялись, да и только. Не думаю, что кто-то погиб. На порыве даже никто не ранен. На флагман я брал лучших. Слышал, что на вестнике дождя пара молодых ребят поскользнулась на змеиной крови и свалилась за борт, и теперь над ними все смеются, но вряд ли кто-то погиб. Мне бы доложили». В эмоциях гиганта было серьезное изумление. Похоже, смерть сына льда от крупной змеи в его картине мира была событием совершенно невозможным. Впрочем, если так подумать, что змея сделает гиганту? Задушить не сможет. Слишком они крупные и прочные, яд на них почти не действует, покусает разве что, да вот только вспоминая свой собственный кулачный бой с сыном льда, я понимал, что, вполне возможно, змея может и клыки обломать, особенно слабая змея, что полагается на свой яд. «Много их было?» – спросил я просто для того, чтобы поддержать диалог. В моей памяти все еще вставало нападение змеи на наш одинокий корабль, больше десятка людей погибло. И если бы не огненный шторм и тема, могло бы и больше. Тогда змея сломала шею Милой одним ударом. «Дети, значит, ловит. Тысячи две точно, может больше». Вальгард довольно улыбнулся. «Всем хватит на новые сапоги, и еще останется. Мясо закоптим. Деликатесов хватит до конца похода». Морской ветер усилился, и я съежился, кутаясь в плащ. Вальгард же стоял безмятежно, не замечая прохлады. «Похоже, здесь моя помощь совсем не требовалась». Следующие две недели пути прошли почти безмятежно. Я просто отдыхал, затягивал раны и ходил взад-вперед по палубе, привыкая к новым ногам. Если какие-то проблемы и возникли у эскадры, мне о них не сообщали, считая неважными. Однако когда до выхода из диких земель оставалось около недели пути, Кригорн зашел ко мне в каюту и разбудил меня на рассвете. Рыцарь смерти нависал над моей кроватью черной громадиной. Его глаза слегка светились во мраке каюты мерным слабым серым светом. «Остальные пока так и не решили, стоит ли беспокоить вас, но я уверен, что вам стоит на это взглянуть». Глухим голосом пробасил пронзающий мрак. Я поднялся на палубу, покрутил головой, но так ничего и не обнаружил. Из всех странностей можно было отметить только то, что эскадра кораблей растянулась цепочкой, следуя одним за другим. Присмотревшись, я обнаружил, что на каждом корабле вдоль одного из бортов находится линия лучников. Подойдя к борту, я обнаружил капитана Зинча, магистра Пикус, Вальгарда и Изгерда, стоящих вместе. Они со смешанным чувствами смотрели на стену тумана. Туман диких земель так и не отпустил нашу эскадру ни на миг. Шаманам клана приходилось, сменяя друг друга, постоянно поддерживать над кораблями своеобразные куполы, расталкивающие его в сторону. Но дальше... чем на несколько сотен метров от кораблей видимость была нулевая. Плыть приходилось, ориентируясь по берегу. Впрочем, сейчас и его не было почти не видно, и создавалось странное, пугающее ощущение, что вокруг лишь открытый океан. «Что происходит?» – осведомился я. Изгерд бросил на меня слегка усталый взгляд. Впервые на моей памяти я видел шаман всерьез вымотавшимся. Седовласый шаман лишь молча махнул рукой в сторону стены тумана, в сторону которой были направлены лучники. Словно повинуясь тому, она слегка отступила, позволяя рассмотреть побережье. И там было на что посмотреть. Сплошной ковер разнообразных тварей, знакомых мне и нет, устилал все побережье. Волки и камнегрызы, жизнесосы и загонщики, и многие, многие другие, неизвестные и ни на что не похожие монстры устилали живым ковром весь пляж. В известных мне бестиариях не было и трети того, что там встречалось. Они почти не двигались, но, вероятно, лишь потому, что не умели плавать. И все как один смотрели на нас. Некоторое время мы играли в гляделки. Как долго это происходит? Прервал молчание я. Началось после заката, когда мы встали на стоянку. Напряженным голосом ответил Вальгард. Плыть не пробовали? Пока нет, но это возможно. Часть знакомых нам тварей точно умеет плавать, мрачно ответил капитан Зинч. Еще были летающие твари. Виверны, крыланы, беры, буреносцы, добавил Кригорн. Словно следуя его словам, из стены тумана вынырнуло полдюжины крупных летающих тварей. Они напоминали мне горгулий. В бестиариях таких не значилось. Сразу за ними вылетело две знакомых мне по книгам коричневые, горные виверны. Их встретили редкие, но точные стрелы, сбивая в воду. Гиганты били по крыльям. Виверны пошли ко дну. Неизвестные твари плавали на воде, медленно уплывая от эскадры дальше по течению. Прямой угрозы нет, но ситуация настораживающая, признал я. Почему мы стоим на месте? Сначала мы шли на веслах, но ситуация на побережье не менялась, а тварей становится все больше и больше. Мы пришли к выводу, что если все решат гурьбой поплыть, на ходу мы не отобьемся. Поэтому встали и выставили лучников, хмуро ответил капитан Зинч. Их становится все больше и больше. Скоро моих сил уже не хватит, чтобы развеять туман так глубоко, дабы увидеть последние ряды. Тяжело вздохнул Изгерд. Вы не выяснили, что заставляет их делать это? Здесь ответ прост, достаточно только присмотреться. Магистр Пикус нервно сцепил руки. Дело в страхе. Приглядитесь. Они же почти все дрожат. Страх гонит их в эту сторону. Я присмотрелся. Действительно, смотрящие на нас твари едва заметно тряслись. Что за ужас заставляет их так бояться? Я не знаю, кого или чего они боятся. Возможно, мы сумеем отбиться от их безумного побега, но вот желания встречаться с тем, что так напугало всех этих зверей, у меня совершенно нет. Подытожил общее мнение Вальгард. Морские твари не нападали, что бы это ни было, оно пугает и их тоже. Покачал головой Пикус. Воды вокруг совершенно безжизненные. Все, что было, ушло дальше, в океан. А вот зверям бежать дальше некуда. Их прижало к побережью. Несколько минут звери играли с нами в гляделки, пока я обдумывал новую информацию. Кто или что бы ни управляло дикими землями, похоже, оно обладало разумом или его подобием. И оно очень не хотело пускать меня обратно. В сравнении со всем этим попытки остановить меня в прошлый раз были вялым, словно сделанными на автомате, по привычке. А теперь, похоже, сволочь взялась за меня всерьез и бросила в бой все силы. Туман не исчезал ни на секунду. Твари сбежались на побережье с огромной территории. К счастью, похоже, у неведомого кукловода не было возможности контролировать животных напрямую. «Мы пройдем», — понял я. «Гигантов здесь целая армия, но и зверей тоже армия. И пусть их гонит страх, они не имеют ни малейшего понятия о тактике и стратегии, но мы же можем просто отступить в океан». Внезапная догадка пронзила меня. Именно этого и хочет неведомый кукловод. Лишив нас единственного ориентира в виде побережья, он легко может загнать наш флот в какую-нибудь пространственную аномалию, на вроде той, что была на береге, и забросить в начало пути, а потом сделать это снова и снова, пока шаманы окончательно не выбьются из сил. И тогда армия из 1500 гигантов просто растает в тумане, так же, как и все прочие экспедиции. Возможно, мы могли перебить всех тварей прямо на побережье, но скорее уж кончатся стрелы, чем они, а в рукопашной погибнет множество воинов, и тогда я рискую лишиться изрядной части армии, даже не дойдя до Ганатры. Я скрипнул зубами. Нет, так просто мои воины тебе не достанутся, тварь, Вальгард. Правь ближе к берегу, Нужно подойти максимально близко. Пусть остальные корабли прикрывают нас издалека. И подготовь шлюпку. Григорн, идешь со мной. И приведите Милаю сюда. Что ты намерен делать? Спросил меня Изгерд. Убить их всех? Конечно же. Ты ожидал иного? Но как ты? Шаман оборвал сам себя, поняв, что здесь мне виднее. Вальгард принялся раздавать команды. Порыв принялся медленно разворачиваться носом к берегу. Я направился в каюту, чтобы надеть доспехи. Похоже, настало их время. Пока флагман разворачивался, а команда занимала свои места на веслах, к судну на шлюпке прибыла слегка ошарашенная вызовом Милая. Ну да, давненько я не уделял охотницам внимания. Как близко мы можем подойти к берегу? Спросил я у Вальгарда. Сотня шагов. Дальше сядем на мель. Плохо. Ударить пожирателем жизни дальше, чем на полсотни метров, мне вряд ли хватит сил. Значит, подходим на сотню шагов, и дальше разворачивайся. Я пойду к берегу на шлюпке. Один, посмотрел на меня как на идиота капитан Зинч. Все, кроме Вальгарда и Изгерда, уставились на меня как на умалишенного. Милая и Григорн идут со мной. Этого достаточно. Брать с собой живых было просто бессмысленно. Разве что в качестве жертв. Но с этим проблем и так не будет. Пикус с Зинчем переглянулись и синхронно покачали головой. Но возражать не стали, действуя по принципу. Ну, хочет человек убиться, пусть идет. По мере того, как судно подходило к берегу, несколько тварей помельче решили рискнуть и попробовать воду на вкус. Их встретили стрелы с других кораблей и флотилии, заставляя отступить. Вскоре шлюпка грохнулась в воду, и часть воды попала мне в глаза через забрало, замыливая взор. Но в этом деле точно не была так уж и важна. «Правь к берегу, Григорн», — приказал я рыцарю смерти. Милая посмотрела на меня с выражением крайнего скепсиса. Эта идея ей явно не нравилась. «Может, все же возьмем побольше людей?» — робко предложила девушка. «Бессмысленно», — отрезал я. «Немного времени я на пляже вам выиграю, но вы уверены, что стоило брать девчонку?» — пробасил Григорн, работая веслами. Милая нахмурилась, достала лук и подготовила стрелы. Гордой таллистрийке совсем не понравилось, что ее не считают за боевую единицу. Я подошел к носу шлюпки и привстал. Множество самых разнообразных глаз с пляжа смотрело на меня, готовые броситься и разорвать в один миг. 80 метров, 70, 60, 50. Когда мне показалось, что один из загонщиков на берегу вот-вот прыгнем прямо к нам на лодку, я ударил широким фронтом пожирателя жизни, вкладывая в него столько сил, сколько мог. Первые несколько десятков тварей словно испарились, рассыпаясь в прах. Волки и медведи, загонщики и камнегрызы, падальщики и хищники, кто-то отдаленно напоминающий кабана или носорога. Все они словно растаяли в воздухе, становясь прахом. «В прах!» — потрясенно прошептала Милая. Лодка ударила берег, и рыцарь смерти мгновенно оказался на песке, отбрасывая весла и доставая широкий щит и длинный меч, готовый закрыть меня. Живой ковер из разнообразных тварей сплошным фронтом бросился к нам, полностью игнорируя то, что только сотни их собратьев погибли на этом самом месте. Впервые я ощутил то, что пожиратель жизни не всесилен. Тающие, как снег на горячем ветру твари, яростно бежали вперед, пытаясь сомкнуть полукольцо. Проклятие все делилось и делилось, питаясь их жизнью, но их было так много, и они бросались вперед столь стремительно. Вот взмывает громадный черный волк в гигантском прыжке, только до того, чтобы грохнуться перед ногами Григорна уже облезлым скелетом, который секундой позже осыпается прахом. Любое оружие имеет свои пределы. Проклятие просто не успевало делиться так быстро, чтобы справляться с наступающим потоком тварей. Я глубоко вздохнул, сосредотачиваясь и вбирая в себя рассеянную в воздухе энергию сотен смертей, и ударил пожирателем жизни во все стороны, снова и снова. Вокруг нашей троицы образовался гигантский пыльный торнадо, состоящий из праха, что пожирал всех, кто приближался к нему, а мы находились прямо в оке шторма, и все же они не останавливались, погибая сотнями, если не тысячами. В безумном порыве твари бросались на торнадо вновь и вновь, чтобы не гнало их вперед. Они боялись этого больше, чем смерти. Что-то с силой ударило меня в плечо, опрокидывая на песок. Пикирующая летающая тварь смачно плюнула чем-то зеленым, и Григорн закрыл меня щитом от плевка. Похоже, не имея возможности добраться лично, кто-то решил использовать дистанционные атаки. Но вокруг было слишком много силы смерти, чтобы меня волновали подобные мелочи. В какой-то момент я даже стал опасаться, что не смогу вместить в себя это все, но похоже, С тех пор, как я впервые испытал перегрузку, мои возможности возросли на порядок. Повинуясь моей воле, черный дымчатый купол накрыл нашу троицу, заставляя летящие в нас костяные иглы и шипы и плевки кислоты рассыпаться на атомы прямо в воздухе. Покров смерти в защитной формации – весьма затратный прием, но сейчас, в круговороте битвы, я мог позволить себе все что угодно. Мастеру смерти нет равных на поле боя. Сколько бы мяса неведомый хозяин диких земель не кинул на меня, это лишь даст мне больше сил. Твари не кончались. Вызванная мною буря смерти иногда начинала утихать, и тогда я вновь и вновь бил пожирателем жизни во все стороны, разжигая ее вновь и вливая новые силы в черный купол. Собрать силы, ударить, укрепить купол. Собрать силы, ударить, укрепить купол. В какой-то момент я начал уставать. Нет, сил было под завязку, но постоянное применение искусства смерти влечет за собой и иного рода усталость, ментальную и, помимо этого, перегрузку связующей нити между душой и телом. Нет, разумеется, я знал способ обойти эти ограничения. Теоретически, немертвый мастер способен сражаться днями и неделями, и зависит только от объема силы. Но будучи еще живым, я уставал, и мне бы очень хотелось все еще остаться живым к концу этого боя. А твари все не кончались, и не кончались. У тебя сосуды на лице налились черным, тихо заметила Милая, напряженно стоящая рядом и нервно сжимающая бесполезный в такой ситуации лук. Я на миг бросил взгляд на прибрежную воду, смотря на свое отражение. Лицо покрылось сеткой черных каналов, разорвавшиеся и отмершие капилляры. Каким бы опытным и могущественным мастером смерти я ни был, полностью избежать вреда собственному организму при столь масштабных ударах мне было не под силу. Я глубоко вздохнул. Похоже, придется действовать другим путем. К сожалению, узнать, сколько осталось от этого орды тварей, не представлялось возможным. Задние ряды сплошного потока зверей все так же терялись в тумане. «Дай мне свой нож, милая». Охотница молча протянула мне оружие, снимая его с пояса. С некоторым сожалением, посмотрев на совсем недавно зажившие полосы порезов на здоровой руке, я решительно пустил себе кровь вновь и принялся рисовать на песке кровавую фигуру. Я не могу сражаться вечно и даже достаточно долго против такого потока биомассы. Но вот что мне по силам сделать, так это создать на этом самом месте подобие земли теней. Конечно, у меня не было жертв, но учитывая количество силы, что было вокруг, это должно сработать и так. По крайней мере, пока я буду стоять рядом и подпитывать фигуру, а это я могу делать целыми днями и ночами, сводя вред для себя к минимуму. Простая перекачка энергии, что может быть проще. Создание импровизированной версии Земли Теней имело неожиданный эффект. Туман вокруг отпрянул, словно от сферы, на несколько сотен метров вокруг. Это даже заставило меня задуматься. Неужели сфера, которую мне передал демон, была своеобразной артефактной версией этого ритуала, заточенная исключительно против тумана диких земель, ведь она тоже питалась смертью. Если хорошо подумать, возможно, и мне удастся сделать похожий артефакт, причем такой, что будет легко убивать всех вокруг. Устало поднявшись с песка, я осмотрелся вокруг. Твари все не кончались, а торнадо пожирателя жизни вновь затихало. Но теперь, на сотни метров вокруг, все твари медленно умирали от воздействия земли теней, и пожиратель жизни, получив необходимую передышку, принялся разрастаться дальше без моего участия, и в этот раз он побеждал. Некоторое время мы все наблюдали за тем, как орда тварей растворяется под воздействием пожирателя жизни, что расходился во все стороны словно гигантская волна, а затем он скрылся в тумане, в поисках новой пищи, и в радиусе видимости больше не осталось ни одной твари, лишь серый, безжизненный песок, устилающий мертвый пляж, не осталось даже костей. Я еще некоторое время продержал активную фигуру земли теней, но никто так и не появился. Если кто-то и остался жив там, далеко в тумане, сонмы проклятий пожирают их прямо сейчас, и у меня не было намерения проверять, кто выйдет победителем из этой схватки. Жизнь или смерть, мы здесь закончили. Отправляемся обратно. Рыцарь смерти степенно убрал оружие и сполоснул в морской воде слегка проеденный кислотой щит, а затем невозмутимо сел на весла. Милай уже мне пришлось тронуть за плечо, потому что девушка, словно зачарованная, неверящим взглядом смотрела на уже пустой пляж, покрытый толстым слоем серого праха. Бросив последний взгляд на безжизненное побережье, я заметил, что туман снова начинает смыкаться, заполняя собой раскрытой землей теней место. Но дожидаться, пока это произойдет, мы уже не стали. Капитан Зинч и магистр Пикус по возвращении на флагман смотрели на меня очень странными, совершенно нечитаемыми взглядами. Это было ожидаемо. Ничего подобного на глазах людей мне до сих пор не доводилось показывать, и это уже выходило за границы того, на что способен даже самый могущественный мастер или шаман. Я чувствовал, что они, как и Милая, очень хотят задать мне множество вопросов, но на глазах гигантов делать это было неудобно. Поэтому они молчали. И правильно, я бы все равно не ответил. Полагаю, мы можем плыть дальше. Пока что угроза миновала. Обратился я к вождю. Вальгард рассеянно кивнул. В его эмоциях проскальзывала глубокая задумчивость. «Зайди ко мне в каюту, Изгерд», — обратился я к седовласому шаману. Тот просто кивнул, вопреки своему обыкновению, без каких-то ехидных подколок или комментариев. Это было впечатляюще. Начал разговор старик, когда я уже растянулся на своей кровати, и мы остались наедине. «Как по-твоему, там еще остались на берегу звери?» «Я больше не заметил, но в случае нужды ты же можешь это повторить, верно?» — полуутвердительно уточнил шаман. «Могу». «Конечно, хотя и мне необходимо немного отдыха. В общем-то, за этим я тебя и позвал. Можешь подлечить меня?» Я указал пальцем на почерневшую сетку капилляров на лице. Несколько минут старик изучал их придирчивым взглядом, а потом спросил. «Перегрузка, верно? Слишком много сложных техник сразу?» «Я помню, в книге было упоминание о подобном». «Все так», — кивнул я, — «еще далеко от предела, но все же неприятно. Ты вроде латал меня после взрыва сферы. Справишься сейчас, не мгновенно, но думаю да. Вопрос в том, какой именно подход к лечению ты предпочитаешь, а какие есть варианты». Изогнул бровь я. «Самый простой и быстрый. Перелью тебе немного своей крови с заключенным в ней духом жизни. Вообще-то, у каждого приличного шамана в крови таких много. На случай серьезных ранений, чтобы подлатать себя. Либо могу просто призвать духов и наполнить тебя жизненной энергией. Эффективность слабая и сил требует много, но зато это самый простой способ. Так я лечил тебя после взрыва твоей сферы, во избежание любых проблем. Ну или могу сделать амулеты с подходящими духами, но тебе придется носить их на себе, поближе к телу. Это будет чуть быстрее, чем просто накачать тебя жизнью». Я на миг задумался. «Вообще-то, накачать жизнью я мог себя и сам, просто потянув силы из вассалов людей, позвав их поближе. Таскать кучу амулетов тоже желания не было, хотя это можно было и потерпеть. Кровь же была самым быстрым вариантом, но он же не нравился мне больше всего. Кровь, риск осложнения и проблемы с доверием», — скривился я, — «мог бы и не предлагать. Вообще-то, я поставил на тебе все необходимые эксперименты, пока ты был без сознания, и ты переживешь подобное переливание без каких-либо проблем», — внезапно заявил подлый старикашка. «Что? Да как? Только не говори мне, что ты бы не сделал такого же со мной, будь у тебя возможность», — едко усмехнулся грязный негодяй. «Туши, я бы сделал так же». Еще немного помедлив, я все же решился. «Ладно, знаешь что, плевать, давай свое переливание вместе с духами. Но если ты попробуешь навредить мне таким образом, я тебя убью, так и знай». Старик недовольно покачал головой. «Нет, вы только посмотрите на него. Подобное братание, вообще-то, большая честь, учитывая, что я член совета шаманов. А он морду воротит и делает вид, будто это мне одолжение делается. У тебя вообще совесть есть?» «Нету», — честно признался я. «Это был риторический вопрос», — хмыкнул говорящий с духами. «Я и не предполагал возможность подобного чуда. Мне потребуется пара дней на подготовку. Пока держи вот это, зайду к тебе попозже». Шаман бросил мне камешек на веревке с нарисованным на нем неизвестным мне символом. Едва я поймал его, теплая волна словно пронеслась по телу, заставляя отступить усталость и истощение. «Постой, мне внезапно пришла в голову интересная мысль. Ты можешь вместе с парой духов жизни подготовить духа, который поможет мне использовать шаманское зрение на постоянной основе. Это ваше варево, конечно, неплохая штука, но пить его каждый раз, когда хочешь взглянуть на что-то». Изгерд замер на пороге, задумавшись. «Дух-сенсор, да, пожалуй, это возможно. Хорошо, я сделаю это». Я провалился в сон вскоре после того, как дверь каюты закрылась за седовласым шаманом. Стоило хорошо отдохнуть. Глава 45. Последующий марш-бросок барон Нирион запомнил надолго. Трое рыцарей и трое простых воинов – это все-таки слишком малая сила, чтобы быть уверенным в своей безопасности на дорогах, особенно когда командир отряда серьезно ранен. Поэтому отряд должен был достигнуть ближайшего города как можно скорее. Нирион не был сверхчеловеком, над ним не работали мастера жизни, он не обучался в церковном ордене, и даже не имел большого числа верных людей или денег на хороших целителей. Обычный сын бедного рыцаря, что получил пару деревень с землей в награду за доблестную службу от герцога. Однажды ему довелось спасти жизнь его светлости на охоте. Все накопления барона давно ушли на дорогие латы. Латы, которые пришлось снять и бросить. И все же, осознавая, что является слабым звеном, барон выжимал из себя все силы. Рыцари-близнецы поочередно подхватывали его, помогая двигаться и сменяя друг друга. Когда на горизонте наконец-то показался город, Нирион с трудом удержался от того, чтобы просто рухнуть в дорожную пыль от облегчения. Под его глазам залегли черные тени, а грудь, казалось, вот-вот развалится. Барон перевел взгляд на целительницу. Непривычная к долгим походам, та тоже изрядно вымоталась. «А ведь она, вероятно, спасла мне жизнь», — внезапно подумал барон. «Тяжелораненый, далеко от города, далеко не факт, что он бы добрался живым. Возможно, без ее помощи он даже не смог бы нормально идти. И даже если бы остальные отбились от атаки какой-нибудь твари, почуявшей его крови, добить раненого та вполне могла». Барону довелось лично быть свидетелем пары похожих случаев. Город, к которому они пришли, называли Каллингс, крупный торговый город с высокими каменными стенами, что находилось на границе между Аурелионом и Ренегоном. Столичного лоска он, разумеется, не имел, но найти все необходимое в нем было просто. «Я хочу чистую кровать, ванну, и на ближайшую неделю с меня точно хватит приключений», — безапелляционным тоном заявила леди Лиссандра, едва путники вошли в город. «В центре города есть отличная гостиница. Его светлость как-то раз останавливался там», — почесал затылок один из воинов долины. «Правда, там дороговато будет для простых солдат». Нирион достал небольшой мешочек и кинул его воину. «Найдите жилье где-нибудь поблизости. Леди Лиссандра заслуживает лучшего отдыха». Цены в гостинице и правда кусались, но у барона было при себе достаточно денег, выданных герцогом на случай разнообразных неожиданностей. Однако, к его удивлению, целительница резво шагнула вперед и затребовала себе лучшую комнату, а затем сама же и расплатилась. «Неужели вы думаете, что я бедствую, ваша милость?» — лукаво взглянула на барона Лиссандра. «Уж кто-то, а вы должны понимать, насколько дорог труд целителей. Я полагаю, что зарабатываю за год больше, чем вы получаете со своего баронства за 10 лет». Барон стыдливо отвел взгляд и спрятал кошелек. Возразить было нечего. Вечером Нириону было о чем подумать. Его стали одолевать тяжелые думы о правильности своих поступков. Выданное герцогом задание уже казалось ему откровенно неправильным. И в тот самый момент, когда раненый воин ворочался на кровати, а внутренние противоречия между честью и долгом, благородством аристократа и обязанность верующего, словно огонь, жгли его изнутри, судьба решила подлить масла в это бушующее пламя. Точеная, тонкая женская фигура, одетая лишь в легкое, невесомое ночное платье, посетила комнату барона. Несмотря на почти полный мрак, Нирион мгновенно узнал ее. «Леди Лиссандра, барон, как благородный человек, намеревался сказать о том, что в отношении возлюбленной верховного иерарха не может допустить подобных вольностей, что это неправильно и он не должен пользоваться ее страхом и своим положением защитника». Но затем платье легким движением упало на пол, и все возражения застряли у Нириона в горле. Любой идиот бы понял, что возразить в такой момент значит нанести женщине смертельное оскорбление, а барон отнюдь не считал себя идиотом. Поэтому он просто обнял ее и мгновенно забыл обо всех сомнениях, терзающих его изнутри. Несмотря на великолепную ночь, наутро барон чувствовал себя отвратительно, но не в физическом, а в моральном плане. Мало того, что он втерся в доверие к прекрасной, милой и доброй женщине, фактически чтобы похитить ее, теперь они еще и стали любовниками. Нирион перевел взгляд на сладко посапывающую на его плече головку. Каштановые с вкраплениями рыжего волосы широкой копной разметались по подушке. Лиссандра выглядела так мило и беззащитно, и от этого барону становилось еще хуже. Несмотря на дальнейшие планы относительно своей пленницы, любовницы, спутницы, барон затруднялся подобрать определение. Так вот, несмотря на дальнейшие планы и приказы герцога, Нирион так и не осмелился разбудить сладко спящую на его плече женщину. Слишком уж кощунственным это ему казалось. Впрочем, через пару часов та проснулась сама. Довольно потянувшись, Словно кошка, Лиссандра перевела взгляд на барона. Взгляд, который мгновением позже стал серьезным. «Снимай рубашку», — решительно заявила женщина. Барон счел, что лучше будет подчиниться. «Да нет же, не за этим. Твои кости едва-едва срослись. Надо проверить, не повредили ли мы что-нибудь ночью». Каждый раз, когда Нерион думал, что он не сможет испытывать больше стыда за свои действия, эта женщина умудрялась раз за разом пробивать это дно. Легкими, невесомыми, но явно привычными движениями целительница ощупала кости недавно сломанной руки и прощупала ребра. Удовлетворившись осмотром, она чмокнула барона в щеку и поднялась с кровати. «Ты крепкий парень, все хорошо заживает». В голосе Лиссандры звучали нотки профессиональной гордости. Благодушное настроение женщины окончательно развеяло сомнения барона относительно дальнейших действий. Так или иначе, воин был не робкого десятка и решил расставить все на свои места сразу. «Нам стоит серьезно поговорить. По поводу дальнейшего путешествия и по поводу нас», — мрачно начал барон. Лиссандра тяжело вздохнула. «Честно говоря, мне уже совершенно не хочется никуда ехать. Может, задержимся в городе немного? Разумеется, мы передохнем столько, сколько будет необходимо». Покладисто согласился барон. «Однако у меня есть четкая задача доставить тебя в столицу». Женщина недовольно поджала губы и отвела взгляд. Но барон периферийным зрением заметил, как она слегка вздрогнула. «Ты боишься?» Потрясенно расширил глаза он. «Боишься, что мы не сможем защитить тебя?» Ответом ему было молчание. Нерион лихорадочно размышлял, что он может сделать в такой ситуации. К счастью, решение пришло к нему быстро. «Мы можем отправиться с большим караваном. Пока будем искать подходящий, как успеем задержаться в городе и передохнуть. И путешествие будет безопасным». Целительница непонимающе нахмурилась. «Я думала, вы должны доставить меня в столицу как можно скорее». Барон качнул головой. «У меня нет ограничения в сроках. Мы выехали малым отрядом для незаметности и скорости перемещения, а также потому, что у герцога не так много людей, которым можно поручить подобное дело», — мысленно добавил Нерион. «Но теперь, когда мы уже увезли тебя из долины, тебе уже не угрожает непосредственное похищение, потому что тебя уже похитили. Пусть ты этого и не знаешь. Если кто-то захочет сделать это, ему придется сначала найти тебя здесь, а мы никому не сообщали о маршруте. Даже если бы за нами следовали по пятам, это все равно выиграет нам время, так что торопиться некуда. Дальше мы вполне можем отправиться в столицу с караваном, ведь сейчас в долине никто не знает, где конкретно мы находимся». «Это хорошо», — обдумала и признала такой вариант приемлемым Лиссандра, слегка расслабившись. «Но, кажется, ты хотел еще поговорить о нас. У тебя есть какие-то вопросы?» «Мне казалось, я была достаточно откровенна в намерениях». Женщина приняла гордое и независимое выражение лица, однако ее глаза смеялись. Барон почувствовал, что ступает на тонкий лед. «Я просто не уверен, насколько это уместно, учитывая обстоятельства. Как воспримет это его святейшество, особенно учитывая цели, с которыми я вывез тебя из долины? Возможно, нам не стоило».